Цветная диета. Очень вкусная, необременительная, полезная диета. Единственное ограничение – это то, что продукты придется сортировать по цветам. Диетологи считают, что фитонутриенты, содержащиеся в растительных продуктах, самая полезная еда. Цветная диета построена по принципу монодиеты, хотя таковой ее не назовешь. Каждому дню присвоен свой цвет. Комбинировать их нельзя, а вот строго следовать порядку не обязательно. Например, после красного дня вы можете переходить не к зеленому, а к оранжевому. Главное, чтобы все цвета радуги были задействованы, и завершить неделю вы должны голодным днем. Первый день – белый. Поскольку день белый, то вам можно все белое. Отварной картофель, рис, мягкие нежирные сыры, молоко, кефир, бананы, мякоть кокоса, отварной белок куриного яйца, спагетти, цветную и белокочанную капусту. Второй день – красный. В красный день вам разрешены красная фасоль, томаты, вишня, красная смородина, бастурма, красное сухое вино, красный сладкий перец, кайенский перец, клюква, свекла, красный виноград. Третий день – зеленый. В этот день едим все зеленое. Листовые овощи, зеленые пряные травы, киви, ревень, огурцы, морскую капусту, брюссельскую капусту, брокколи, зеленый перец, зеленый горошек, зеленый чай. Четвертый день – оранжевый. Продукты, которые вы можете есть в оранжевый день – это манго, арбузы, персики, абрикосы, апельсины, морковь, тыква, облепиха, лосось, папайя. Пятый день – фиолетовый. Понятное дело, вам можно все фиолетовое. Голубику, темный виноград, сливу, черную смородину, баклажаны, эстрагон. Шестой день – желтый. Ананас, желтый перец, желтые яблоки, желтые кабачки, кукуруза, сыр твердых сортов, мед, пиво, яичный желток, горчица, лимон составят ваш дневной рацион. Седьмой день – прозрачный, минеральная, негазированная вода. Все дни, кроме седьмого, выдержать несложно. И хоть на этой диете вы сбросите не очень много лишних килограммов, зато психологически и физически комфортно, особенно в осеннее время, когда сезон овощей и фруктов. Правда, если посидеть на этой диете месяц, то можно потерять до 10 килограммов, а вот за неделю 2-3 килограмма. Но все в ваших руках. И если вам не будет лень изучить таблицу калорийности продуктов и составить себе ежедневное меню, то все может быть. Даже если не ограничивать себя в порциях, все равно процесс похудения будет идти. 2 килограмма уйдут, и хорошее настроение вам обеспечено. Диетологи считают, что цвета в питании – это очень важно, что они влияют на наше настроение, а следовательно, здоровье. Считается, что красный активизирует нас, делает живее, желтый тонизирует и бодрит, зеленый успокаивает и умиротворяет, оранжевый поднимает настроение, раскрепощает и пробуждает фантазию. Так что фантазируйте. Цветная диета располагает к творчеству. Цветная диета располагает к творчеству. Станислава, 27 лет. Не могу сказать, что у меня так много лишнего веса, но моя фигура не совсем меня устраивает. Хочется подкорректировать. Решила попробовать цветную диету. Можно экспериментировать на кухне. Когда еще удастся совместить приятное с полезным, как не летом? Опасения вызывал только седьмой день. Боялась, что не выдержу. Готовилась к нему заранее. Высчитывала калории, употребляла не более 1500 калорий в день. Поскольку в списке много необычных продуктов, научилась готовить новые для себя блюда. В восторге! Воду и чай зеленый без сахара пила без ограничений. Первую неделю строго себя ограничивала. А потом последующие 3 недели питалась умеренно. Результат – минус 12 килограммов. Сама не ожидала такого эффекта. На воде было тяжеловато, но я старалась в прозрачный, разгрузочный день. занять себя какими-нибудь важными делами, желательно вне дома. Когда ты целый день в бегах, тебе вздохнуть некогда, как-то не думаешь о еде, да и холодильник далеко. Евгения, 36 лет. Придерживалась цветной диеты всего неделю. Похудела на 2,6 килограмма. Довольна. Это, конечно же, немного, но зато неделя прошла незаметно, и я была в хорошем настроении. А для меня очень важно быть в духе. Ничего хорошего, если ты бросаешься на людей, как тигрица, или ведешь себя совершенно апатично, словно сомнамбула какая-то. Порции не сильно ограничивала, голода не чувствовала. Приятно, что позволила себе попробовать некоторые новые продукты, например, папайю, ревень, кайенский перец. Так бы я себе этого никогда не позволила. А то, что в красный день можно вино, а в желтый пиво – вообще сказка. Можно без вреда для диеты прекрасно посидеть с друзьями,